Не то чтобы такое отношение со стороны графа стало для меня неожиданностью, но он был командиром над фирсами, доверенным лицом фон Зильбера и личным телохранителем его сына, и мог создать серьезные неприятности. А потому мне следовало самому что-то предпринять на его счет, причем в ближайшее время. Не прошло и двух дней, а у меня уже появились неплохие шансы получить нож в горло, мышьяк в утренней каше или случайно упасть из окна стараниями прекрасно подготовленной к таким делам бывшей возлюбленной, которая может почувствовать для себя угрозу и решить немного перестраховаться или схлопотать пулю от отставного военного, управляющего внутренней безопасностью, имеющего доступ к оружию, обладающего хорошим ударом справа и уже вывозившего кое-кого прогуляться в лесок. Впрочем, переносной фонарь и поэтажные планы усадьбы граф мне все-таки передал. Их принес Петька, сунул мне свернутые в рулоны и перемотанные бечевкой большие листы бумаги и попытался из-под тишка ткнуть указательным пальцем под дых. Я перехватил его руку и вывернул снизу вверх, заставив несколько секунд балансировать на цыпочках, как балерина. «Я вижу, педагогический-то с красным дипломом закончили, господин учитель», — просипел он, когда я его отпустил. «С зеленым», — ответил я. Петька весело ощерился из-под седых усов желтыми, как клыки старого пса большими зубами, но белесые глазки под колючими кустами бровей оставались холодными и смотрели недобро. Я подумал, что Петька запросто может занять очередь за Верой и графом, а то и попытаться пролезть вперед. План усадьбы был датирован 1993 годом, когда тут завершилась самая масштабная и последняя перепланировка. Согласно ему, подвал располагался под всем зданием и занимал около 1000 квадратных метров. Чердак был немного меньше, ибо двускатная крыша возвышалась только над башнями и центральным корпусом, а двухэтажные боковые крылья покрывала плоская кровля. Но все равно вместе с подвалом и заброшенными помещениями восточного крыла площадь необитаемого, темного, изрядно захламленного пространства составляла больше 1,5 квадратных километров. Нечего было и думать о том, чтобы изучить эти сумрачные лабиринты полностью. Но мне и не требовалось. Сколько бы странностей и страшноватых загадок не таило в себе это место, я пришел сюда не любопытства ради, но со вполне определенной целью и собирался немедленно покинуть усадьбу с ее кладами, призраками и накрепко запертыми дверьми в башне, едва выполню свою миссию. Я решил начать с чердака. Поднялся на 3-й этаж, открыл дверь в пустую квадратную комнату с большим круглым окном, сквозь покрытые дождевыми разводами стекла которого виднелось сливающееся с небом серое море, и по деревянной лестнице забрался выше. Высота крыши в коньке была чуть больше 3 метров, а в остроконечных куполах над башнями доходила до 9. Тут было темно, тихо и пусто. Во мраке переплетались огромные, почерневшие и покрытые длинными трещинами деревянные балки, соединяющие изогнутые стропила. Между ними едва колыхались в потоках холодного сквозняка серебристо-серые полотнища мертвой паутины, похожие на обветшавшие дырявые паруса корабля-призрака. Чердак напоминал то ли средневековый готический собор, оставленный навсегда разрушительному и беспощадному времени, то ли покинутый город, некогда населенный горгульями, гарпиями и летучими мышами. Кстати, следов последних, как и признаков пребывания птиц, на чердаке не обнаружилось. На мягком шлаке пола не было ни помета, ни перьев, и лишь местами виднелись цепочки полустертых человеческих следов. В переплетении балок и паутины встречались угловатые стены дымоходов, сложенных из красного кирпича и настолько широких, что на Рождество туда бы пролез не только Санта, но и все его 9 оленей с санями в придачу. Дымоходов было 8. 2 от каминов в холлах 1-го и 2-го этажа и в большой гостиной, и еще 2, проходивших углом между стенами большого обеденного зала, кухней и малой гостиной с одной стороны и бального зала с картинной галереей с другой. К ним же присоединялись камины восточной и западной башен на втором этаже. Два дымохода тянулись вверх от каминов в верхней гостиной и библиотеке, один из котельной и еще один из того места, которое именовалось лабораторией младшего фон Зильбера. Я прикоснулся ладонью. Кирпич был теплым. Совсем как в тот день, когда я прислонился к этому дымоходу, едва придя в чувство. Более на чердаке ничего примечательного не оказалось. Лишь местами едва заметно просвечивали отверстия в проржавевшей крыше, похожие на далекие тусклые звезды. Достояла неподалеку от лестницы огромная помятая бочка, на треть заполненная черной водой, рядом с которой валялись огромные резиновые сапоги. В подвал можно было спуститься через четыре входа, по одному в дальних концах западного и восточного крыла, по лестнице рядом с входными дверями и еще по одному в восточной и западной башнях. Один располагался за кухней, рядом с котельной и прачечной, а другой — неподалеку от лаборатории Вальдемара, через который я и спустился вниз, в неподвижную затхлость подвала, где сам воздух как будто исчез, обратившись в тяжелые запахи мокнущей штукатурки, отсыревшей бумаги и плесени. Судя по всему, в подвалы усадьбы Сфинкса десятилетиями, а может быть, веками относили все, что жаль было выбросить, но и более невозможно использовать или даже просто хранить наверху. Поэтому в непроницаемой черноте запутанных переходов лишенного света подвала я брел, словно перемещаясь межвременными пластами культур и эпох. Темнота, как огромный паук, испуганно отбегала от рассеянного желтоватого света моего фонаря, и среди треснувших каменных стен, мощных кирпичных колонн и сводчатых, сочащихся сыростью потолков становились видны то огромные деревянные ящики, обмотанные ржавой проволокой и с маркировкой полувековой давности, то залежи отсыревших и слипшихся картонных коробок, некогда составленные в пирамиды, а ныне развалившиеся под тяжестью веса и минувших годов, то ряды сундуков с железными уголками и нанесенными белой краской полустертыми цифрами. Что-то было обернуто толстой исцарапанной пленкой, покрытой изнутри испариной и прилипшими мертвыми пауками с тонкими длинными лапками. Что-то накрыто толстой брезентовой тканью с неопрятными черными пятнами. Что-то сложено или попросту брошено кое-как. Иногда все это громоздилось штабелями до самого потолка, проход между которыми становился то шире, то сужался настолько, что приходилось протискиваться сквозь груды хлама, цепляющегося за одежду, словно окостеневшие пальцы навеки погребенных в душной тьме мертвецов. Иногда по бокам открывались провалы, подобные уводящим во тьму коридорам, в которых терялся луч фонаря, или распахивалось свободное пространство, похожее на пещеру, капли влаги на сводах которой поблескивали в электрических отсветах, как самоцветы. На полу кое-где скопились небольшие маслянистые лужи воды. Я заметил, что пол не земляной, как в обычных подвалах, а каменный, причем тщательно сложенный из булыжников, плотно пригнанных друг к другу и обтесанных в прямоугольник. А еще я отметил, что так же, как на чердаке, не было следов птиц. В подземельях усадьбы отсутствовали крысы и даже мыши-полевки, что для огромного, обитаемого людьми здания, стоящего посреди пустоши неподалеку от леса, было более чем удивительно. Вероятно, большая часть того, что хранилось в подвале, являлась советским наследием научного института, несколько десятилетий работавшего в стенах усадьбы. Во всяком случае, так мне показалось за те полтора часа, что я провел тут в своей первой вылазке, пройдя туда и обратно по прямой вдоль южного фасада между подножиями восточной и западной башен и осмотрев едва ли десятую часть сокрытых тьмой подземелий. Однако я с удивлением обнаружил в одном месте длинную металлическую стойку с плечиками, на которых висели старинного кроя фраки и смокинги, пышные бальные платья, старомодные макинтоши и пальто, изрядно пыльные, но сохранившиеся довольно прилично. Проходя мимо, Я задел стойку плечом, и вешалки застучали, раскачиваясь, словно внутри старых костюмов и платьев загремели костями иссохшие мертвецы, призраки которых прятались от тусклого луча фонаря среди непроницаемой тьмы. С вешалкой соседствовал покрытый потеками белой плесени, но еще вполне крепкий книжный шкаф с закрытыми дверцами, за которыми на нескольких полках стояли, тесно прижавшись друг к другу, старые книги с излохмаченными, оторванными корешками, и лежала невесть кем тут оставленная морская ракушка. Это место я отметил на своей схеме, чтобы вернуться. Архивы и книги в связи с моей целью интересовали меня особенно. Пусть даже обнаружить вдруг искомое, забытым и засунутым в старый шкаф, было чрезвычайно маловероятно. Но более всего меня поразила находка в подземелье под восточным крылом. В небольшом тупике оказались свалены в беспорядке оружие и доспехи наподобие тех, что стояли в рыцарском зале. К стенам прислонились несколько копий и алебард. В одном углу тускло поблескивали выпуклые кирасы, в другом грудой были навалены сабли и палаши. Имелся даже арбалет с металлической дугой лука, аутентичным изогнутым рычагом и толстой витой тетивой, висящей на вбитом в стену крюке вместе с рваным колчаном, из которого торчали три оперенных болта. Я не слишком большой знаток цен на подобные артефакты, но совершенно уверен, что продажа даже по самой низкой цене такого количества аутентичного воинского снаряжения почти 500-летней давности составила бы вполне приличную сумму, так что оставалось только дивиться, как все это не было разворовано за те годы, когда усадьба стояла безлюдной, и еще более тому, почему все до сих пор брошено так, как есть. Звучит как один из тех философских вопросов, на которые никогда не получишь ответа. Но был и другой вопрос, куда более практический и приземленный, не дававший покоя моему любопытству, а может быть, интуиции. За ответом я отправился в кухню. Приближалось время обеда, и на кухне было жарко от работающих на полную мощность конфорок и горячего вкусного пара. Пахло жареным луком и свежим хлебом, изрядный ломоть которого сидящий за столом Захар макал в топленое масло и с удовольствием отправлял в рот, наблюдая за Риммой, стремительно двигающейся между плитами и разделочным столом. Судя по всему, я появился в середине какого-то рассказа, который Захар, проживав, продолжал с видом человека, не сомневающегося в ценности того, о чем повествует. Ему однажды ружье подарили, 2 миллиона евро стоит, а рядом с домом у него была построена башня, высокая, ну вот как у нас тут башни, даже и выше еще, и наверху беседка. Он там чай любил пить, каждый день пил, и друзей еще приглашал. Так прислуга по винтовой лестнице весь день туда и сюда с самоварами, с тарелками. Я, правда, эту башню только из-за забора видел. Нас на территорию не пускали. Рима охала и кивала, ни на секунду не прекращая движения. Она была невысокой, но ладной, и синий рабочий халат не мог скрыть того, чем одарила ее благосклонная природа. Захар задумчиво посмотрел на мелькающие перед ним обтянутые тонкой тканью упругие сильные ягодицы, повернулся, чтобы обмакнуть хлеб, встретился со мной взглядом, побагровел и вскочил, опрокинув стул. Рима обернулась на грохот и тоже увидела меня. «Ой, Родион Александрович, напугали! Вы что же к нам? Если хотите чего-то, позвонили бы, я принесла бы сама или Сережу прислала». «Захар», — спросил я, — «почему вы не на занятиях? Что у вас сейчас? Верховая езда?» «Не с моей спиной», — прокряхтел он, дряхлея у меня на глазах. «Меня Никита Гаврилович отпустили. У меня же ранение». Он многозначительно скосил взгляд на Риму. Я знал, что никакого ранения у Захара не было. Он единственный из фирсов, кто не имел реального боевого опыта, прослужил 25 лет где-то в снабжении, а спину себе застудил, уснув зимой пьяным на улице. «Вольно», — сказал я и обратился к Римме. «Подскажите, где мне найти Обиду Григорьевну?» Та сидела в столовой прислуги в окружении толстой раскрытой книги с разлинованными страницами, каких-то скомканных бумажек, чеков и калькулятора, и, надев на кончик носа очки, щелкала клавишами и черкала карандашом. Обида Григорьевна вскакивать при виде меня не стала, что для прислуги было определенной вольностью, но, возможно, более приветливо улыбнулась и поинтересовалась. «Господин Гронский, какими судьбами?» Я присел рядом с ней на краешек стула и улыбнулся в ответ. «Обида Григорьевна, вот вы все знаете», — начал я. «Ну так уж и все», — махнула она рукой, стремительно рдея от удовольствия. «Безусловно, ведь вы столько лет работаете с Аристархом Леонидовичем, и он вас так ценит. У меня есть вопрос. Как вам удалось добиться того, что в подвалах нет ни крыс, ни мышей, ни даже птиц на чердаке, насколько я мог заметить?» «Ой, у нас тут все это было», — закатила глаза Обида Григорьевна. «И крысы, и полевки, и змеи под нижней террасой, и даже мыши летучие. Дом стоял 20 лет почти бесхозным, только охрана жила. Да Леонид Иванович пару раз в год с семейством наведывался, как на дачу. Иногда гости случались, но это уж редко. Когда после его кончины Аристарх Леонидович решил в усадьбу, так сказать, на постоянное жительство перебраться, мы сюда с мужем приехали, ахнули. И разруха, конечно, и вот живность, про которую вы спрашиваете, все тут было. А уж с канализацией что творилось, это вообще лучше к обеду и не рассказывать. Герасим бывало буквально по колено, с лопатой. Так, а потом? Ну, а потом же тут был ремонт. Когда решили академию делать, приезжали несколько бригад специальных, осенизаторы из Петербурга. Я про мышей и прочих. Как от них удалось избавиться? Да еще так, чтобы не возвращались. Они все сами ушли. Как это сами? Вот так? Она развела руками. Буквально через пару недель, как Аристарх Леонидович сюда переехал. Мы уже и отраву закупили, и мышеловки, и дымовые шашки жечь собирались. А они раз — и все. Просто исчезли. Ни мышей не осталось, ни змей. Она пристально посмотрела на меня через очки, потом опустила глаза и снова взялась за калькулятор и карандаш. «Усадьба — место особое, Родион Александрович. Сразу всего не расскажешь, тут пожить надо», — продолжила Обида Григорьевна, не поднимая взгляда. «Вы вот про птиц спросили, а замечали, что они даже на крышу у нас не садятся? Чайки с залива, бывало, покружат-покружат, да и улетят, но ни одна никогда не села. Вот так. Спасибо. Непременно за этим понаблюдаю». Я встал и направился к двери. «Позвольте мне поинтересоваться», — окликнула меня Обида Григорьевна. «Если уж у нас такой разговор вышел, не сочтите за дерзость, просто стало вдруг любопытно. А что это вы делали в подвалах и на чердаке?» Я подумал секунду и неожиданно решил сказать правду. Со мной такое случается изредка. На чердаке и в подвалах, Обида Григорьевна, я искал одну очень редкую книгу. На субботу в усадьбе Сфинкса был назначен большой прием, званый ужин и традиционный бал в честь осеннего равноденствия. А за день-два до него для воспитанников обыкновенно устраивалась парфорсная охота. Во всяком случае, рекомендовалось это мероприятие именно так. По такому случаю завтрак в четверг перенесли на полчаса раньше. А Аристарх Леонидович был особенно красноречив. Не в последнюю очередь еще и потому, что успел употребить портвейну прямо с утра, до того, как сесть за стол. «Охота, освященная традицией и привилегия знати», — сообщил он, значительно подняв палец. «До так называемой аграрной революции основу рациона питания человека составляла охотничья добыча. После того, как люди уселись на землю и стали кормиться с нее, большая часть утратила охотничий навык, а вместе с ним и право охотиться. Оно осталось лишь у правителей, военной элиты, сохранивших инстинкты хищников, на столах у которых всегда было свежее мясо, в то время как простолюдины ели зерно, будто мыши, и плодились, кстати, так же. Или траву, как скотина, впрягшись вместе с которой в плуг, пахали землю, чтобы вырастить себе корм. Добытое на охоте мясо стало пищей для рыцарей и королей, а еще для тех, кто имел достаточно смелости им противостоять. Во времена моего детства была такая аудиосказка и еще мультфильм по бременским музыкантам. И вот там звучала фраза: «Разбойники жарили мясо и пили вино». «Разбойники!» Шериф Ноттингема преследовал Робин Гуда, ибо тот смел охотиться в его лесах. А крестьяне восхищались и складывали про него свои песни не потому только, что он что-то им раздавал из награбленного, в чем я лично, знаете ли, сомневаюсь, хотя, может быть, но потому, что он делал то, решиться на что не могли они сами. Жить свободным, а не покорно жевать запеченное перемолотое зерно, сетуя на тяжкую жизнь. Ну-ка, Дуняша, подай-ка мне ростбифу. Дуняша двузубой серебряной вилкой подцепила восхитительно нежный, сочащийся розовым ломоть говядины и положила Аристарху Леонидовичу на тарелку. Василий Иванович вытащил изо рта косточку от вишневого варенья, зажал пальцами, стрельнул в сидевшего напротив Лаврентия и тихонечко захихикал. Тот выпучился, скатал шарик из хлебного мякиша и щелчком запустил в своего приятеля. Аристарх Леонидович отрезал кусочек ростбифа, поднял его на вилке и продолжал. «Мясо — источник силы и дерзости. Вспомним, как у Диккенса про вдруг взбунтовавшегося Оливера Твиста спрашивали: «Вы что, давали ему есть мясо?» В этом контексте, кстати, современная натужная популяризация вегетарианства среди масс выглядит весьма недвусмысленно. Я непременно напишу когда-нибудь об этом в своей монографии. И в особенности источником храбрости является мясо, добытое на охоте. Вообще ген охотника, как и ген убийцы, есть только у 2% людей, которые и составляли традиционно истинную элиту общества. Наша современная знать о чем-то таком подозревает, а потому в их среде тоже сделалось модным выезжать на охоту. Но так как они и сами в большинстве своем являются лишь симулякром настоящей элиты, то симулируют и охоту тоже. То расстреливают картечью кабана, закрытого в клетке, то стреляют в голову спящей в берлоге медведицы, или же просто пьянствуют, пока челядь ловит им кроликов. Он понял, что его занесло немного не туда, торопливо прожевал ростбиф и поспешил добавить. Но в Академии элиты проходят обучение представители только истинно благородных семей, а потому наша ежегодная парфорсная охота... Вдруг из застекленных дверей большой гостиной появилась Марта. Она почти бегом пересекла обеденный зал, на ходу сделала книксон и бросилась в двери кухни. Фон Зильбер проводил ее недоуменным взглядом, поднял брови, покачал головой и попытался продолжить. «Так вот, у нас традиционная парфорсная охота...» Кухня загремела и рассыпалась с металлическим дребезгом по плиткам пола. Зазвучали возбужденные голоса, а потом из двери выбежала Обида Григорьевна с криком. «Молодая госпожа приехала! Молодая госпожа приехала!» Дуняша всплеснула руками, охнула и уронила оладушек с вилки на брюки Никите. Обида Григорьевна пронеслась мимо стола, опомнилась, на мгновение развернулась, поклонилась стремительно, задыхаясь, быстро сказала. «Аристарх Леонидович, молодая госпожа приехала!» и помчалась к дверям в большую гостиную. За ней поспешила Марта. Фон Зильбер, как мне показалось, чуть побледнел. Он поднялся, вытер губы белоснежной салфеткой, смял ее, бросил в тарелку и произнес. «Господа, судя по всему, в усадьбу прибыла моя дочь». Все пришло в движение. Загрохотали отодвигаемые тяжелые стулья, а фарфор зазвенели приборы. «Что происходит?» — поинтересовался я у Веры. Она деланно округлила глаза. «Молодая госпожа приехала. Пойдем поучаствуем». Вслед за всеми мы поспешили через большую гостиную в холл к верхней террасе. Утро было по-осеннему свежим, солнце растворилось неярким светом в бледной дымке на небе, в кристально-прозрачном прохладном воздухе. Серо-зеленые пустоши и резная кромка далекого леса различались как-то особенно четко. По узкой ленте грунтовой дороги со стороны Анненбаума не спеша приближался большой молочно-белый внедорожник. Все столпились у балюстрады. На террасу высыпали Рима с Сережей, Дуняша протиснулся в невысокую дверь Герасим. Позади грохотали засовы и переговаривались голоса. «Отпереть обе створки! Двери настежь! Лестницу несите! Не надо лестницу! Прах, подсади! Дунька, бестолочь, куда лезешь? Вот, вставай рядом с Сережей! Что возитесь? Сейчас заело чего-то! Рима, подотри ты ему сопли, смотреть тошно! Открыл!» С глухим протяжным скрипом раскрылись огромные двойные двери. Из холла потянуло сквозняками и холодом. На террасе добавилось публики — фирсы, псарь Николай и конюх Архип. Все смотрели, как белый джип подъезжает все ближе. Когда автомобиль поравнялся с лестницей нижней террасы, обида Григорьевна не выдержала. «Аристарх Леонидович, я побегу уже, можно?» И, не дожидаясь ответа, стремительно посеменила вниз по ступеням. За ней огромными шагами стал спускаться Герасим. Машина остановилась. Водитель в черном костюме вышел, обогнул джип спереди и открыл правую заднюю дверь. Обида Григорьевна понеслась опрометью. Я всерьез опасался, не скатится ли она кубарем по ступеням, но обошлось. И едва из машины вышла девушка в чем-то розовом, обида Григорьевна с ликующим криком заключила ее в объятия. До террасы донеслись возбужденно-радостные голоса. Она была няней у нее несколько лет. Негромко сказала Вера и вздохнула. Так трогательно. Обрыдаться можно. К раскрытому багажнику подоспел Герасим, готовый взяться за чемодан. Мария Аристарховна оживленно о чем-то говорила со своей бывшей няней и вдруг села обратно в автомобиль, делая приглашающие жесты. Обида Григорьевна обежала машину и забралась с другой стороны. Водитель закрыл дверцы и отправился обратно за руль. Крышка багажника медленно опускалась. Герасим постоял мгновение в растерянности, а потом побежал по лестнице вверх, перепрыгивая две ступени за раз. «Господа, господа, идем к северной террасе, господа, к северной террасе!» — вскричал Аристарх Леонидович. На несколько секунд возникла суетливая толчья. Фирсы и прислуга расступались, чтобы пропустить воспитанников и нас с Верой. Все почти бегом устремились назад через холл, потом через большую гостиную, к застекленным дверям на террасу. Глаз божества с потолка таращился возбужденно, и казалось, что сейчас к общему движению присоединятся кружащиеся в вихре королевские особы, тигры и крокодилы. Мимо, разя запахом пота, промчался Герасим. Марта раскрыла двери. Белый ленд-крузер торжественно въехал во двор, скрипя гравием под колесами. Все выстроились полукругом. Распахнулись дверцы автомобиля, и через несколько мгновений порог гостиной переступила миловидная девушка среднего роста в модном розовом тренче. У нее были русые, чуть вьющиеся волосы, аккуратно забранные на затылке, детские припухлые губы, большие глаза, синие, как июньское небо, и очень правильные, классические черты лица, с которыми можно было бы позировать для портрета юной русской аристократки или легко пройти кастинг на главную роль в фильме про гимназистку из дворянской семьи. На вид ей было никак не больше 17 лет. А еще я отметил, что она совершенно не походила ни на отца, ни на брата. Позади нее стояла сияющая Обида Григорьевна с радостно слезящимися глазами, и Герасим с небольшим голубым чемоданчиком, который в его руке оказался аксессуаром из кукольного домика. «Машенька, душа моя!» Аристарх Леонидович шагнул вперед, широко раскрывая объятия. «Что за прекрасный сюрприз!» Машенька чмокнула губами рядом с его щекой и ловко выпорхнула из объятий. «Ах, папа, вы все время устраиваете такую встречу, что мне, право, неудобно». Она взглянула на неловко выстроившихся мальчишек, улыбнулась и склонилась в шутливом полупоклоне. «Господа, я очень рада всех видеть». Щелкнули каблуки. За моей спиной кто-то громко цокнул языком. Я обернулся и увидел, что граф грозно смотрит на плотоядно улыбающегося Петьку. Вальдемар с отсутствующим видом глядел в стену. «Ну что же ты не предупредила, что приедешь раньше?» — восклицал Аристарх Леонидович. «Твои комнаты еще не готовы и...» «Ой, это ничего, это мы мигом!» — вмешалась Обида Григорьевна. «Марта, Дуняша, что встали столбами? Одна за бельем, другая в девичью башню. Проветрить, прибрать. Мария Аристарховна, пока позавтракать не желаете?» Все снова пришло в движение и смешалось. Марта и Дуняша исчезли, как ветер. Герасим, держа голубой чемоданчик бережно, словно детскую люльку, понес его куда-то наверх. Аристарх Леонидович откашлялся, посмотрел на меня и произнес: «Позволь представить тебе, душа моя, новое лицо у нас в Академии. Гронский Родион Александрович, учитель литературы». Я сделал шаг вперед, чуть поклонился, чувствуя себя довольно нелепо, и сказал: «Очень рад знакомству». Машенька скользнула по мне взглядом своих изумительно синих глаз, вздернула подбородок, повернулась к Обиде Григорьевне и сообщила: «Я бы не отказалась от кофе с молоком». И направилась в обеденный зал. «Похоже, вы подружитесь», — заметила Вера. Зашаркали шаги. Кто-то потянулся обратно к неоконченному завтраку, кто-то отправился к выходу в холл. Аристарх Леонидович чуть задержался, и, проходя мимо, я услышал, как он говорит графу: «Не отменять же теперь все в самом деле». Вальдемар не обменялся с сестрой ни словом, ни взглядом. После завтрака и неожиданной церемонии встречи я отправился на конюшню выбирать себе лошадь. Честно говоря, меня до последнего не покидала надежда, что обойдется без этого. Я могу выжить и за несколько дней адаптироваться в любом городе мира, даже если окажусь в нем без документов, связи и денег. Способен легко раздобыть оружие и информацию, наладить контакт с любыми людьми, от бродяг, живущих в колодцах у теплотрассы, до первых лиц транснациональных компаний. Могу войти в доверие, вызвать любовь, страх или ненависть. Знаю несколько европейских и азиатских языков, не считая арго и диалектов. Владею принципами шифровки, дешифровки и передачи любых сообщений. Умею стрелять практически из всех видов оружия, от лука до армейского огнемета. И побеждал в рукопашном бою противников, перед которыми спасовали бы мастера Шаолиня. В состоянии разобраться с управлением каким угодно городским транспортом, но вот верховая езда в программу моего обучения не входила. И в седле я не сидел никогда. «Ваш статус предполагает участие в парфорсной охоте в качестве зрителя», — объяснил Аристарх Леонидович. «Это значит, что вы и Вера Андреевна будете, сидя верхом, наблюдать за происходящим. Разумеется, вместе со мной». Я поинтересовался, нельзя ли понаблюдать стоя или, скажем, на раскладном стульчике. Но здесь фон Зильбер оказался непреклонен. «Традиция!» — веско сказал он, а с этим аргументом, как известно, дискутировать невозможно. «К тому же я убежден, что нет причин для волнений. Скакать вам никуда не придется. Нужно всего лишь доехать шагом от конюшни до места, посидеть в седле, пока мальчики будут гонять зайцев и лис, а потом спокойно вернуться обратно. Я тоже, знаете ли, не великий наездник, но справляюсь. Вот увидите. Вам еще и понравится. В Академии изумительная конюшня. Все лошади — гонторы с изумительной родословной. И каждая стоит, замечу, как неплохая городская квартира». К конюшне, мне первым делом бросились в глаза недвусмысленного вида деревянные козлы с привязанными ремнями, стоящие в углу у входа. Пахло деревней и зоопарком из детства. Конюх Архип, по случаю дня охоты, промывший спутанную грязную седину, вел меня широким проходом между стойлами, откуда выглядывали, иногда шумно вздыхая, умные лошадиные морды с блестящими черными глазами. «Это вот Нейман», — говорил Архип, показывая по сторонам. «Это Буцефал, тут Лизетта. Вот, хорошая моя, здесь Маренга. Эклипс, Дильир». Лошади были в основном гнедой масти. Встречались серые и вороные, и только одна белая, как январский утренний снег, с густой длинной гривой. «А это?» «Это Медуза, лошадка Марии Аристарховны», — ответил Архип. «Чудо, а не лошадка! А вы, господин Гронский, как в седле держитесь?» «Надеюсь, что вообще удержусь», — честно признался я. «Ну, тогда я дам вам Сибиллу. Она лошадь взрослая, спокойная, рассудительная, довезет вас до места и будет стоять себе смирно. Так сказать, «Генеросус экус хавут курот ля тратум канум», — внезапно процитировал он. «Вот познакомьтесь пока, а я амуницию принесу». Сибилла была серой масти и посмотрела на меня с той задумчивой мудростью, которая часто встречается во взгляде лошадей и которая позволила некогда одному ирландскому пастору даже поставить их выше людей. Я решил, что мы поладим. В седле я чувствовал себя так же ловко, как если бы меня посадили на табуретку, водруженную на шест, поднятый метров на 50 над землей и постоянно слегка движимый ветром. Но Сибилла, казалось, индифферентно относилась к тому факту, что кто-то сидит у нее на спине и спокойно стояла на месте, время от времени флегматично опуская вниз морду, чтобы ущипнуть немного увядающей зеленой травы между сухих и жестких сорных стеблей. «Рыцарь печального образа», — фыркнула Вера, увидев меня верхом. Сама она сидела в седле с уверенностью королевы воинов и превосходно смотрелась на вороном коне в бархатной красной куртке с меховой оторочкой и черных лосинах до блеска натянутых вокруг бедер. «Действительно, милейший Родион Александрович, вы в этом своем пальто на лошади словно какой-то назгул», — добавил Аристарх Леонидович. Сам он был облачен в узорный жакет, отороченный золотыми кистями и позументами, словно скроенный из вычурных занавесок, и курил короткую гнутую трубку, сидя на сером в яблоках жеребце. «Нужно было попросить подобрать вам в коптерке что-то более приличествующее случаю». Мы стояли на небольшой возвышенности к западу от усадьбы. Перед нами расстилалась поросшая высокой травой пустошь, серовато-зеленый фон которой местами расцвечивали желтоватые пятна мелких осенних цветов. Впереди, километрах в пяти, протекала узкая речка или ручей с непроницаемо черной водой. Сразу за ним, невидимое отсюда, пространство ограничивало проволока электрической изгороди. По левую руку темнела широкая полоса леса, а на севере виднелась длинная линия камышей вдоль заболоченного ручья, ограждающая справа пространство предстоящей охоты. По полю уже проезжали на лошадях воспитанники и фирсы, в промозглом воздухе слышались голоса и отрывистый лай собак. Я не очень разбираюсь в развлечениях знати, но то, что фон Зильбер с гордостью именовал «парфорсной охотой», лишь отдаленно походило на свой пышный аристократический образец. Неподалеку от границы леса стоял небольшой неопрятного вида фургон, где в клетках ожидали своей участи зайцы и лисы, привезенные из охотничьего питомника. «Десяток зайцев и две лисы», — рассказал Аристарх Леонидович. «Достаточно, чтобы не утомиться и чтобы это развлечение не наскучило». Тут же неподалеку располагался со сворой из дюжины гончих псарь Николай, готовый спустить их, едва человек, которого по традиции именовали выжлятником, откроет клетку, и испуганное животное выскочит из нее прочь. Это исключительно вышколенные фоксхаунды. Обычно гончие разрывают добычу, а эти безупречно обучены загонять ее, но не притронутся к ней без команды. Каждая собака стоит, между прочим, как автомобиль. Николай хоть и выглядит неказисто, дело свое очень хорошо знает, и свора слушается его беспрекословно. Я купил его вместе с псами, ну, то есть нанял, конечно, но, по сути, это одно и то же. Собаки должны были гнать животное по пустоши, не давая уйти в лес или через поле, а верховые охотники, вооруженные длинными кнутами-арапниками с зашитыми в кончик навоя металлическим утяжелителем, наперегонки преследовали добычу, стараясь нагнать и разбить ударом арапника голову. Дело это совсем непростое, требующее изрядной сноровки, но занятия верховой ездой не проходили даром. За убитого зайца присуждалось 1 очко, за лисицу — 5, и победитель объявлялся в итоге царем охоты. Охотниками были только воспитанники. Фирсам разрешалось помогать молодым господам собирать добычу, но охотиться наравне с ними они не могли и арапников не имели. Над пустошью разнесся долгий надтреснутый звук медного охотничьего рожка. «Смотрите, смотрите, начали!» Всадники выстроились в ряд. Выжлятник открыл дверцу фургона, повозился, и оттуда, мелькнув серой тенью, выскочил заяц и понесся по полю, петляя в траве. За ним с яростным лаем кинулись гончие. Охота началась. Строй наездников распался. Щуплый Василий Иванович тщетно пытался заставить своего коня двинуться с места. Тот не слушал поводьев и шинкелей, выгибал шею и вертелся на месте. Петька, растопырив кривые ноги, горцевал рядом на каурой лошади, пытаясь помочь, но добился лишь того, что разозлившийся Василий Иванович, от досады принявшийся хлестать коня плетью, угостил и его. У Лаврентия получилось пустить лошадь мелкой рысью, но о том, чтобы подобным манерам догнать бешено мечущегося в траве зайца, нечего было и думать. Эльдар и Никита довольно уверенно скакали галопом, но и они далеко отстали от Филиппа и Вальдемара, стремительно помчавшихся через пустошь. Я невольно засмотрелся. Оба, вне всяких сомнений, были искусными и опытными наездниками. Но если Филипп посадкой и стилем напоминал наследного принца, то облаченный в черный жакет Вальдемар несся на сером коне, словно демонический всадник из дикой охоты, и только развернутая козырьком назад нелепая детская кепка, из-под которой развивались длинные черные волосы, одновременно и рушила образ, и добавляла ему какой-то сумасшедшей жути. Не прошло и минуты, как он чуть нагнулся и резко взмахнул кнутом. Раздался душераздирающий вопль, предсмертной муки и ужасе, почти неотличимый от человеческого. Заяц заходился отчаянным криком, пока Вальдемар, круто развернув коня, не проехал мимо него еще раз. Взметнулся арапник, и крик оборвался. «Мой!» — закричал Вальдемар. Граф спрыгнул с лошади, подобрал в траве безжизненную серую тушку и засунул в седельную сумку. «Итак, счет открыт», — объявил Аристарх Леонидович. «Не правда ли, Вальдемар исключительно блестяще держится в седле?» «Филипп тоже неплох», — прищурилась Вера. «Желаете пари?» — шутливо осведомился фон Зильбер. «Готов поставить на Вальдемара ящик портвейна из своих личных запасов». Николай свистом подозвал гончих обратно, верховые тоже вернулись на позицию. Второй заяц оказался резвее и продержался чуть дольше, но все равно был настигнут Вальдемаром, оттеснившим в последний момент крупом своего коня гнедую лошадь Филиппа. «Мой!» Мне показалось, что Филипп, настигая удирающего зверька, не торопится нанести смертельный удар. Третий раз он обогнал Вальдемара, но заяц шмыгнул между ног его лошади и понесся прямо на Эльдара с Никитой. Они закружились со свистом, рассекая воздух арапниками. Свора гончих, заливисто лая, образовала круг, в который ворвался Филипп, а следом за ним Вальдемар. Толчее невозможно было разглядеть и понять, что происходит, но тут раздался пронзительный заячий вопль, а потом крик Эльдара. «Мой!» Я увидел, как Вальдемар замахал руками, привстал в стременах и толкнул Эльдара в грудь. Тот попятился. Филипп попытался встать между ними. Фирсы спешились и принялись растаскивать лошадей под узцы. «Ничего, ничего», — пробормотал Аристарх Леонидович, щурясь сквозь дым. «Пусть сами разберутся». Младший фон Зильбер что-то выкрикнул и помчался к исходной. Остальные тоже вернулись в строй. Николай подозвал гончих, на минуту присел рядом с ними, словно тренер, взявший для команды минутный тайм-аут, а потом махнул рукой выжлятнику. Охота продолжилась. Вскоре из сумок на седле у графа торчали уже 5 заячьих тушек. Филипп записал на свой счет 2. Один достался Эльдару, и еще одного случайно затоптал конем Никита. Лаврентий не сдавался и рысил взад и вперед по полю. Василий Иванович слез с коня и хлестал арапником траву, сшибая сухие верхушки. Последний заяц боролся за жизнь дольше всех. Он измотал фоксхаундов ложными петлями, запутал всадников и вдруг, вырвавшись из кольца собак и охотников, понесся прямо на нас. Вальдемар устремился следом. Заяц летел стрелой к нашей возвышенности. Вера приподнялась в стременах и глядела, приоткрыв рот. Аристарх Леонидович азартно пыхтел трубкой. Я мысленно от всей души пожелал зайцу удачи, но метров за 15 до нас Вальдемар все-таки настиг его и махнул плетью. Заяц закричал и перекувырнулся через голову. Вероятно, металлический наконечник арапника перебил ему хребет, и он, не переставая кричать, скреб землю передними лапами, пытаясь встать. Вальдемар остановил коня и спешился, тяжело дыша. Он подошел к зайцу, поднял его за уши, вытащил из ножен на поясе нож и одним взмахом рассек зверьку горло. Тот задергался и затих. Кровь плеснулась на черный жакет молодого фон Зильбера, несколько капель попали ему на лицо. «Ну что ж», — подытожил Аристарх Леонидович, — «общий счет убедителен. 6-4 в пользу Вальдемара. Но впереди самое интересное — охота на лис, так что все еще вполне может измениться». Воспитанники и фирсы выстроились в ожидании. Сквозь тонкие облака ярким пятном проступило холодное солнце. В неподвижном безветрии звуки доносились издалека, и я слышал, как фыркают кони, как устало дышат собаки, вывалив языки, и негромко переговариваются охотники. Выжлятник возился у открытой дверцы фургона, потом повернулся, замахал руками и прокричал. «Сдохла!» «Как неприятно!» — пробормотал фон Зильбер. «Ну, осталась еще одна, так что, Вера Андреевна, у вашего фаворита есть шанс на победу». Вновь протрубил рожок. Из фургона выскочила маленькая рыжая лисичка и метнулась в траву. Гончие зашлись заливистым лаем и кинулись следом. С другой стороны, на скаку, разворачиваясь в полукруг, поскакали всадники с арапниками наготове. Лисица заметалась. Собаки и охотники приближались, сжимая кольцо. В этот момент я повернул голову и увидел, как со стороны усадьбы наперерез через пустошь галопом несется белая лошадь с наездницей. На Машеньке был ослепительно-голубой жакет. Белый тонкий шарф развивался, как призрачный шлейф, она низко пригнулась к выгнутой шее лошади, и мне показалось, что держится не за поводья, но вцепилась в густую белоснежную гриву. Медуза мчалась неправдоподобно быстро, будто летела, не касаясь земли. Я не смогу объяснить, что со мной произошло в тот момент. Это была абсолютная, безусловная уверенность в том, что лошадь понесла, и дело грозит смертельной опасностью. Действуя по какому-то неосознанному наитию, я натянул поводья так, что Сибила повернула голову вправо и изумленно воззрилась на меня карим глазом, а потом, что есть сил, сжал ей ногами бока. Лошадь прыгнула так, что у меня лязгнули зубы, и поскакала, взяв с места в галоп. Позади что-то кричали фон Зильбер и Вера, но я их не слышал. Ветер шумел у меня в ушах. Сибила мчалась следом за белой лошадью Машеньки, седло беспощадно лупило меня по заднице при каждом прыжке, и я понятия не имел, что буду делать, если мне удастся нагнать медузу. Меж тем лисичка, бросившись вправо и влево, в отчаянии прижалась к земле. Фоксхаунды с лаем приближались с одной стороны, с другой летели Вальдемар и Филипп. Я увидел, как Машенька направляет медузу на перерез своре гончих. За мгновение до того, как несущаяся галопом лошадь должна была врезаться в них, собаки вдруг остановились, как будто в растерянности, молча вывалив языки и виляя хвостами. Машенька проскакала мимо и развернулась, направляясь навстречу Филиппу и Вальдемару. Филипп, натянув поводье, притормозил, а Вальдемар, увидев сестру, только оскалился и помчался вперед еще быстрее. Расстояние между ним и сжавшейся в траве лисицей стремительно сокращалось, но через мгновение белоснежная медуза поравнялась с его конем и стала теснить того корпусом. Вальдемар занес руку сарапником. В этот момент его гнедой вдруг резко остановился, выгнув шею, и закружился. Машенька проскакала вперед, остановилась рядом с лисичкой и спрыгнула на землю. Моя Сибилла, видимо, поймав кураж, продолжала нестись так, словно собиралась взять гран-при на скачках «Золотая корона». Я понятия не имел, как ее остановить, и чувствовал себя, будто оседлал ураган. Лошадь летела прямо на Машеньку. Та вдруг повернулась. Я на мгновение увидел взгляд ее синих глаз, а потом Сибилла, заржав, поднялась на дыбы, и я вылетел из седла, с силой впечатавшись в землю спиной и затылком. Вероятно, падение оглушило меня на несколько секунд, потому что, когда я поднялся, Сибилла уже смирно стояла рядом с медузой, а Машенька, держа на руках лисичку, нахмурясь, смотрела на меня. «Какого дьявола вы так неслись, позвольте узнать?» — спросила она. «Хотел вам помочь», — ответил я, злясь на себя самого за то, как глупо это прозвучало. «Да?» — иронически усмехнулась Машенька. «И кому тут нужна помощь?» Снова отрывисто залаяли гончие. Свора неуверенно приближалась, следом спешил запыхавшийся псарь Николай. Собаки подбежали на несколько шагов и остановились. Со всех сторон скакали люди. «Почему они встали? Почему встали?» Разъяренный Вальдемар подлетел к нам и выпрыгнул из седла. Его конь хрипел, на гнедой шкуре алели влажные кровавые полосы. Он метнул яростный взгляд на сестру и срывающимся фальцетом закричал. «Почему собаки остановились?» «Вальдемар Аристархович, они же без команды не станут!» — пробормотал Николай. «Так дай команду!» — взвизгнул Вальдемар. Николай покраснел и шумно задышал, глядя то на Машеньку, то на ее взбешенного брата. «Да как же я дам? Ваша сестра же ее на руках держит! Не могу! Дай команду! Я приказываю тебе!» Он взмахнул арапником, указывая на Машеньку, и закричал своре. «Ату! Ату!» Собаки не сдвинулись с места. «Ату ее! Ату!» Гончие легли и прижали морды к земле. Вальдемар в ярости вытянул кнутом одну собаку, потом вторую. Раздался пронзительный визг. «Ату!» Он еще раз хлестнул арапником гончих и вдруг обрушился на Николая. Тот заслонился руками и что-то кричал. Плеть со свистом резала воздух. Между пальцев псаря, которыми тот прикрывал голову, потекла кровь. Вокруг в немом молчании собрались воспитанники и фирсы. Кони испуганно прядали ушами и фыркали. Дыхание паром вырывалось в холодный воздух. Вальдемар в ярости наотмашь хлестал Николая, а потом повернулся к сестре. «Ты!» «Ну, давай!» — негромко сказала Машенька. «Попробуй!» Вальдемар ощерил мелкие острые зубы и занес руку сарапником. Машенька не двинулась с места, все так же держа на руках сжавшуюся в клубок дрожащую лисицу. Я шагнул вперед. Граф спешился и встал рядом с Вальдемаром. «Довольно!» Подоспевший Аристарх Леонидович восседал на своем жеребце и сурово взирал сверху вниз. «На сегодня достаточно, господа. Я объявляю охоту оконченной». «Ты обещал мне больше не устраивать этих диких забав, папа!» — выкрикнула Машенька. «Ты обещал!» Ее голос был звенящим и твердым, как лед. Все посмотрели на старшего фон Зильбера. Он заметно стушевался, но постарался не подавать виду. «Мы сможем это обсудить в другое время и в более подобающем месте, Мария. А сейчас я предлагаю всем вернуться в усадьбу». Он неловко и, как мне показалось, немного поспешно, развернул коня и пустил его рысью. Вальдемар швырнул арапник на землю и молча вскочил в седло. Граф, бросив на меня испепеляющий взгляд, отправился следом. Вера посмотрела на меня с сочувствием, покачала головой и покрутила у виска пальцем. Все молча разъехались. Царь Николай, ощупывая голову окровавленными пальцами, пошатываясь, побрел прочь. Собаки, размахивая хвостами, окружили его, словно бы утешая, и ушли вместе с ним. «Подержите». Машенька сунула мне в руки лисичку. Та зашипела и щелкнула зубами. «Ну-ка, тихо». Она одним движением взлетела в седло, протянула руки в перчатках из белой кожи, приняла присмиревшую лисицу и погладила ее между ушей. «Надеюсь, вы доберетесь благополучно. Только не пускайте больше Сибилу в галоп. Верховая езда — это явно не ваше». К обеду Машенька не спустилась и к ужину тоже не вышла, попросив принести еду в комнаты для нее и для лисицы. Аристарх Леонидович, председательствовавший на обеде, делал вид, что ничего не случилось, пытался шутить, но выходило неубедительно. Вальдемар был мрачен, как туча, и совершенно не отреагировал на нарочито торжественные отцовские поздравления с победой. Прочие приветствовали их вымученными аплодисментами. Это было похоже на большое семейство, где все недолюбливают друг друга, но вынуждены раз или два в год собираться вместе. На ужин подали убитых зайцев. Из кухни приглушенно слышались плач и разговор на повышенных тонах. Когда Дуняша выносила блюдо с целиком запеченной заячьей тушкой, через открытую дверь донесся громкий рев, как будто плачет годовалый ребенок с легкими и голосовыми связками взрослого человека и раздраженный голос Обиды Григорьевны. «Рима, или ты его успокоишь, или я сама вышвырну отсюда. Ей-богу, и ты следом пойдешь. Нет моего терпения больше!» «Это Сережа», — сказала мне Вера. «Плачет, потому что ему зайцев жалко. В прошлом году то же самое было». Вальдемар за ужином отсутствовал. Обычай, согласно которому царь охоты первым разрезает приготовленную добычу и раскладывает ее по тарелкам, он проигнорировал. Двух тушеных зайцев отнесли ему в подвальную лабораторию. Аристарх Леонидович явно выпил больше обычного и уже не пытался делать вид, что все в порядке. Остальные кое-как поковыряли еду и разошлись, оставив на нескольких блюдах растерзанные и разбросанные куски зайчатины. Всем хотелось, чтобы этот день поскорее закончился. Я собирался улечься пораньше, но сон не шел. Я ворочался в темноте, то погружаясь в мгновенную дремоту, то просыпаясь от неожиданно ярких видений. Машенька, стремительно мчащаяся на белой лошади, Вальдемар в залитом кровью черном жакете, жуткие предсмертные крики зайцев, перепуганная лисичка. И в итоге понял, что не усну. На часах было начало первого ночи. Хотелось выбраться из четырех стен и подышать свежим воздухом. Я встал, оделся, набросил пальто и вышел из комнаты. На плоских крышах западного и восточного крыла было устроено что-то вроде портиков с небольшими навесами. Когда-то туда можно было выйти через двери в разных концах коридора третьего этажа. Но теперь открытой осталась только одна, ведущая на крышу западного крыла. Другая была заколочена. Я зажег переносной фонарь и, стараясь ступать тихо, прошел коридором мимо пустых комнат и выхода на чердак, почти физически ощущая настороженную, молчаливую тьму, притаившуюся за закрытыми дверьми. Ночь была неожиданно теплой. Такое бывает порой в конце сентября перед наступлением холодов, когда земля отдает осени последнее, что осталось от солнечных летних дней. Вверху царило смятение. Клочья изорванных невидимым ветром серых туч бесшумно мчались по небу бесконечным потоком теней, мелькающих причудливыми очертаниями в тусклом свете изогнутой растущей луны. Но внизу было удивительно тихо. Лишь изредка легкое дыхание ветра проносилось над пустошью, отзывавшейся потусторонним шепотом трав. Уличные фонари уже выключили, и было абсолютно темно, как бывает только вдали от негаснущего марева больших городов. Ни месяц, едва просвечивающий сквозь рваные облака, ни крупные звезды, мелькающие в прорехах туч, не рассеивали темноты. Ни луча фонаря, ни звука шагов караульного не было ни слышно, ни видно. Я прошел по крыше вперед и остановился, глядя туда, где сегодня разыгралась охотничья драма. Сейчас все было погружено во мрак, и пустошь дышала почти осязаемой тьмой. Для городского жителя непривычно и не слишком уютно пребывание в камере обскура первобытной истинной ночи. Я уже собирался вернуться в комнату, когда вдруг услышал странный звук, очень тихий, почти на пределе слышимости. Вот он стал громче. Теперь это было похоже на свист или какой-то монотонный напев, исполняемый чьим-то очень высоким голосом. Звук доносился со стороны пустоши. Я стал вглядываться в темноту и через некоторое время различил светлое пятно, похожее на тусклую серебристую искру, медленно перемещающуюся во мраке чуть дальше линии возвышенности. Что-то гипнотическое было в этом напеве и серебристом отблеске. Я замер, стараясь расслышать и рассмотреть больше, но тут вдруг лязгнул засов, загремели запоры и заскрипела дверь. Темноту разрезал яркий клин желтого света из открывшейся двери псарни. Я увидел, как Николай вышел наружу и, подняв над головой фонарь, стал всматриваться туда, откуда доносился странный напевный звук. Меня он не замечал. Серебристая искра во мраке как будто приблизилась, стала больше, и мне показалось, что я различаю какой-то силуэт, но он постоянно менял очертания и форму. Тем временем Николай свистнул, и гончие одна за одной выбежали из псарни. «Ату!» — резко произнес он. «Ату!» Тишину мгновенно разорвал многоголосый лай. Собаки бросились в темноту, и Николай, размахивая фонарем, побежал за ними следом. Чем бы ни был серебристый силуэт во мраке, тренированные гончие должны были добраться до него за минуту. Свора исчезла из виду, слышался только яростный лай. Николай успел добежать до линии возвышенности и уже стал спускаться к пустоши, но внезапно напевный звук изменился. Взметнулся на миг, словно бы очень высоким криком, и смолк. Серебряная искра исчезла. Собачий лай тоже стих, как будто бы тьма внезапно поглотила всю свору гончих. Николай остановился, взмахнул фонарем, несколько раз свистнул и еще раз крикнул «Ату!». В тот же миг я увидел собак. Они стремительно возникли из темноты, молча ворвались в желтоватый круг фонаря в руках Николая и с яростным рычанием набросились на псаря. Он страшно закричал, взмахнул руками, но гончие мгновенно повалили его и стали рвать с невероятным остервенением. Псарь катался по земле, истошно крича и пытаясь сопротивляться, но на его руках и ногах висело сразу по две собаки, а остальные впились в живот и лицо. Фонарь выпал у него из рук, крик оборвался. Я бросился было к выходу с террасы, но внизу зазвучали голоса, ударила дверь, яркие лучи света прорезали тьму, а потом захлопали выстрелы. Раз, другой, третий. Судя по звуку, это был наган графа. Раздался собачий визг, потом вой, и наган заговорил снова. Один, два, три, четыре. Опять завизжала собака. Во дворе нарастала суматоха. Пора было уходить. Я повернулся, и мне показалось, что я увидел на крыше восточного крыла девичий силуэт в белом платье. После короткой паузы прогремел еще один выстрел. Я всего на мгновение рефлекторно отвел взгляд, а когда посмотрел на соседнюю крышу, она была уже пуста.